Однако от него отказались просто потому, что у него не было таланта. Тем не менее, люди собрались в пограничном городе, чтобы попробовать что-то, не сдаваясь. Рик нашел удовлетворение в помощи таким людям, как сражаться, как использовать оружие. Научил меня мыслить, чтобы выжить. Человек с такими навыками, что не было бы странным, если бы он стал главой наемной группы в Эмуре, давал учения без всяких условий. И люди, получившие такие учения, собрались под руководством Рика, говоря, что отплатят ему услугой, и почитали его как великого отца Кирнию. Так началась Лига бойцовских искусств. Рик сидел молча, пока не догорела сигарета. Что было бы, если бы увидеть, как твои добрые намерения превратились в зло и захватили весь город? Я просто хотел дать надежду. Рик с несчастным выражением сказал: это люди, которые не хотели приходить сюда, потому что у них изначально не было никакого таланта, так как же можно научить их нескольким приемам, чтобы развить талант, которого раньше не было? Тем не менее, я учил буквально давать надежду. И люди, которые обрели такую надежду, собрались под руководством Рика под предлогом распространения этой надежды. Ученик, который учился у Рика, взял себе еще одного ученика и научил его, и ученик, который научился таким образом, также взял себе еще одного ученика и научил его. Рик гордился этим процессом. Пусть уровень обучения был невысокий, но это привнесло жизненную силу в ранее скучный город. Разве это недостаточно значимо? Но люди, внезапно оказавшиеся в этом мире, похоже, чувствовали себя в безопасности, принадлежа к чему-то, а не пытаясь чего-то достичь, получая учение. Лига бойцовских искусств быстро росла. Организация, которая только раздавала учения, в какой-то момент начала оказывать влияние на Кирнию. Был создан район, и арендная плата была повышена. Те, кто не присоединились к Лиге бойцовских искусств, подвергались попиранию. Рик попытался этому помешать, но кто может отказаться от тех, кто уже вкусил власть? Разочарованный Рик разорвал отношения с Лигой бойцовских искусств, сказав им не называть его мастером, и Лига бойцовских искусств приняла его, как будто они этого и ждали. В организации, разделенной на мастеров, мастеров и учеников, было создано множество должностей: повелитель, вице-повелитель, главнокомандующий, главнокомандующий, главный инспектор. И в какой-то момент тирания Лиги бойцовских искусств стала правилом города. Если бы не случился инцидент, в котором лидер сбежал после того, как его ударил Джеймс Миллер, с которым он столкнулся во время охоты на Химеру, Кирнию уже принадлежал бы Лиге бойцовских искусств. После этого инцидента повстанцы, враждебные Лиге бойцовских искусств, собрались вокруг Джеймса Миллера и даже воспользовались этим, чтобы создать крысиного короля, разделив город на три части. И воля Рика нигде в этом процессе не участвовала. Если об этом подумать, то это было то, что когда-нибудь должно было случиться, пробормотал Рик, как будто жалуясь. Было много возможностей все исправить. Если бы Лига бойцовских искусств активно пресекла это в самом начале, когда она начала проявлять странные признаки. Когда он отказался от прямого ограничения со стороны Рика, он не просто покинул Федерацию, а полностью уничтожил руководство. Но этот слабохарактерный человек не смог убить своих учеников своими собственными руками. Мое чувство ответственности настолько сильно, что я не могу покинуть город, и меня угнетает сложившаяся ситуация, и я не знаю, что делать. Он был глупым и расстраивающим человеком. Так каков же ответ на мой вопрос? Мой голос неожиданно холодно прозвучал даже для меня. Ну, что я могу теперь сделать? Голос Рика все еще был слабым. Когда я увидел слабость человека, которого считали моей духовной опорой, мне стало немного не по себе. Точнее говоря, я разозлился. Ты серьезно это говоришь? Прошло 8 месяцев после того, как Лига боевых искусств победила бешеного пса и крысу и стала полноправным правителем Кирнию. Даже тогда десятки людей последовали за Риком и восстали против Лиги боевых искусств. Тем более сейчас, когда ситуация еще окончательно не перевернулась. Если ты хочешь что-то исправить, то сейчас самое время. Полагаю, так и есть. Пробормотал Рик и уставился на стол. Вы, наверное, уже это прекрасно осознаете. И именно из-за того, что вы раньше продолжали это игнорировать, мы в итоге и оказались в нынешней ситуации. Если проигнорируете и на этот раз, следующий шанс исправить что-то может так и не представиться. Но какова цель этого гостя? Спросил Рик, подняв голову. Я хотел спросить тебя об этом, когда только вернулся, но из-за атмосферы я никак не мог произнести ни слова. Рик тихонько засмеялся и пошутил. Его дрожащие глаза внезапно успокоились. Уж не положил ли он все себе на полку, хотя он и нерешительный, жестокий и излишне безрассудный, и все же он оставался сильным человеком. Неужели ты и вправду посланник, присланный Эмуром для решения проблем? Что за решение проблем? Что-то вроде киллера. Я рассмеялся из-за абсурдного выбора слов, но Рик был серьезен. Когда я увидел это выражение, мне снова едва не захотелось рассмеяться. Я пришел, чтобы протянуть руку помощи учителю. Мне, и это внезапно, рот Рика слегка приоткрылся, будто он услышал нечто неожиданное. Глупое у него было выражение. Да, почему именно мне? Просто так, точно так же, как Рик любит учить людей, я люблю наказывать негодяев. Рик странно посмотрел на меня после моего ответа. У него было такое выражение, будто он не поверил. Но, кажется, Рик не захотел, чтобы я объяснялся, поэтому он сменил тему и перешел к другой. Но почему именно я учитель? Не знаю, про каких-то детей, но я не помню, чтобы когда-то делал что-то такое, за что гости могли бы назвать меня учителем. Я хочу, чтобы все меня так называли. Вам не кажется, что на данном этапе было бы удобнее общаться так? Да, не глупо ли тебе называть меня гостем, когда мы будем плыть на одной лодке? Я уже комфортно чувствую себя, когда называю себя Риком, так что ты тоже можешь просто называть меня Риком. Нет, ну, мне все равно, на самом деле. Тогда так и делай. Сказав это, я встал. Не стоит заставлять кого-то общаться так, как мне удобно, если он не хочет отходить от заведенного порядка. Рик облизнул губы, словно этого было недостаточно. И даже несмотря на то, что я предлагаю свою поддержку, я не буду работать вместе с Риком. Даже если я внезапно появился, чтобы помочь, с точки зрения Рика, я всего лишь гость, задержавшийся здесь на пару недель. Мы стали ближе, когда вместе учили детей и ели за одним столом, но если бы вы спросили меня, достаточно ли этого, чтобы доверять мне настолько, чтобы я мог прикрывать его в бою, я бы, наверное, отнесся к этому скептически. Потому что я такой добряк, только я один от этого и радуюсь. Я делаю свое дело, а Рик делает свое. Если цель все равно одна и та же, разве мы не придем к одному и тому же результату? Сказав это, я встал. Мне нужно будет заняться делами, если я хочу встретиться с моими друзьями из Бешеного Пса завтра. Утром, когда я проснулся, я велел детям еще несколько дней не выходить из своей комнаты, а затем спустился в холл. Богёна беспокоенно посмотрела на меня, но, похоже, поняла, что если я сейчас выйду, то это только доставит неприятности, поэтому она спокойно вернулась в комнату, велев мне быть осторожнее. Когда я спустился на первый этаж, то направился к стойке, чтобы попрощаться с Риком перед уходом, но, к моему ужасу, вместо Рика там сидел Ной, бездумно опираясь на стойку и положив подбородок на руку. «Что ты здесь делаешь? Хочу, чтобы ты приглядел за магазином». Ной ответил, даже не отведя взгляда. «Уже начал двигаться. Первыми, кого ты мог бы попросить о помощи, были бы ученики, которых ты воспитал. Не только Ной, но и многие ученики, а также Илай, которого мы встретили на площади в другой раз. Как ученику Рика, твое умение свободно передвигаться, не вступая в Лигу боевых искусств, говорит не только о твоей враждебности к ним, но и о твоей способности придерживаться такой позиции. Я ненадолго уйду». Ной подпер подбородок, повернул ко мне голову и пару раз моргнул. «Видимо, ты говоришь, что понимаешь. Неужели ты моргаешь потому, что тебе даже лень кивнуть головой? Это было время конца. Значит, с blagor.mtl.com я вышел на улицу и направился к штаб-квартире группы наемников «Бешеный пес», которую посетил в прошлый раз. Улица, ранее казавшаяся довольно оживленной, вновь опустела, словно погрузившись в мертвенную тишину, и когда я отошел на определенное расстояние, острый запах горелого угля вперемешку с запахом гниющих тел защекотал мне нос. Неужели даже на то, чтобы убрать тела, не хватает времени? Шуршание. Идя по улице, я услышал, как зашевелились люди в переулке. «Кто там? Ты из Бешеного Пса?» Я подумал, что неплохо было бы догнать его и дать дорогу Джеймсу, поэтому пошел в переулок, откуда доносился звук. Ох, да, но вопреки моим ожиданиям, в переулке раздался женский плач. Насколько я знаю, в Бешеном Псе нет женщин-бойцов, даже если бы они и были, ни одна из них не говорила бы так жалобно, потому что это группа заносчивых ублюдков. Когда я в недоумении поднял голову, то заметил ее затылок. Короткий черный конский хвост, который завязан на шее. Круглый щит и короткий меч размером с мой рост. Тёка, а во. Когда я окликнул ее сзади, Тёка вздрогнула и прикрыла рот рукой. Да нет, что опять делает эта женщина здесь? Глава 41. Война, 2. Я взял Тёка с собой и покинул это место. Потому что невозможно спокойно поговорить рядом с местом, которое на первый взгляд кажется ожесточенным полем битвы. Тёка продолжала бормотать. Я не могу этого сделать, но спокойно пошла за мной. Когда я подумал, что добрался до более-менее безопасного места, мы вошли в здание постоялого двора со сломанной дверью. Я грубо сел на пыльный стул. Какого черта ты там делала? Хотя Тёка села напротив него, она продолжала коситься на дверь, словно не могла скрыть нетерпение на своем лице. Ты разве не член Лиги бойцов? Да, конечно нет. Я почувствовал что-то странное, поэтому подразнил ее, но Тёка сказала, что это не так, и вскочила. Конечно, я думал, что это не так, когда Лига бойцов вовсю готовилась к войне. Тёка и ее спутников преследовали бронированные обезьяны. Тогда зачем ты была там? Это, на самом деле. Поколебавшись немного, Тёка начала подробно излагать эту историю. После того, как они расстались с нами и вернулись в город, на следующий день они предприняли попытку подчинить командующего высокого ранга, Химеру, и заработали приличную сумму денег. А трое выживших подняли тост в постоялом дворе, где они остановились, чтобы отпраздновать, но в то утро война началась раньше. Говорят даже, что место, где они остановились, было недалеко от ожесточенной битвы, поэтому, пока они прятались, женщина, которая использовала одноручный топор, погибла, и только двое из них, Тёка и высокая женщина, которая использовала длинный меч, смогли спастись. А в процессе высокая женщина, использовавшая длинный меч, получила серьезную травму ноги. У них не было еды и зелий, потому что они убегали в спешке. Гильдия купцов была окружена членами Лиги бойцов, поэтому они даже не могли приблизиться к ней. Им как-то удалось выжить, грабя пустые дома, но поскольку в подобной ситуации было много других людей, неудивительно, что невостребованные припасы быстро истощались. В конце концов, люди под покровом ночи по одному покинули город, но Тёка и ее группа, которые были ранены, не смогли этого сделать. Даже конные экипажи перестали ходить, поэтому у нас нет другого выбора, кроме как идти пешком, а добраться пешком только до ближайшего отсюда места Эмура займет несколько дней. В конце концов, это означает, что они рыскали по этому опасному месту, потому что им нечего было есть. Ты действительно думала, что там будет хоть что-нибудь съедобное? Да, раз это ожесточенное поле битвы, я не думаю, что люди могли бы спокойно искать. Я хорошо знала географию, потому что там находился постоялый двор, в котором мы остановились. Голос Тёка становился все слабее по мере того, как она говорила, возможно, потому, что она чувствовала, что основа ее мыслей слаба. На самом деле у меня не было никакого намерения что-либо говорить. Размытость суждений в экстремальных ситуациях – это обычное явление. Возможно, это было больше похоже на надежду, что что-то там будет, а не на то, что там на самом деле останутся еда или припасы. Напротив, я почувствовал в истории Тёка необъяснимое нежелание. Но из тех, кто ушел, никто не вернулся. Дело в том, что Лига бойцов почти полностью захватила гильдию купцов. Все припасы, поступающие в Кирню, проходят через гильдию купцов, а это означает, что в настоящее время в городе нет дополнительных припасов. Люди, чьи средства к существованию спаслись из зон конфликта. Другими словами, за исключением нескольких районов, расположенных рядом с постоялым двором Рика, большинство людей страдают от нехватки припасов. Так не рылась ли Тёка по полю битвы в поисках еды, но при такой ситуации разве не естественно для людей доставлять припасы извне и продавать их по высокой цене? Из слов Тёка следует, что не просто еда дорогая, а то, что ее вообще невозможно достать. Да, никто не вернулся, но если уйти, то нет никаких причин возвращаться, верно? Похоже, Тёка ничего странного не замечает. Мне казалось, объяснение излишне, поэтому я спокойно собрался с мыслями в одиночестве. Все экипажи также прекратили движение. Тогда людям должно было быть трудно завозить припасы извне. Однако странно, что таких людей нет, хотя кто-то должен был прийти туда пешком. Неразумнее ли предположить, что существует внешнее давление? Весьма вероятно, что войска Лиги боевых магов развернуты на дороге в Эмур. Они могут не знать, кто покидает город, но они обязательно поймают любого, кто захочет войти. Но в чем, черт возьми, причина в контроле поставок? Бешеный пес и крыса давно готовились к войне. Это означает, что они не группа идиотов, которые умрут голодной смертью, потому что у них нет припасов, чтобы выжить всего месяц или два. Более того, если у них закончится еда, они не просто тихо умрут голодной смертью, а начнут полномасштабную войну. В конце концов, стратегия отключения поставок крайне нецелесообразна для использования в этом небольшом городе. И в общем-то, разве я не начал войну, покинув Кирню? Так почему же вы ведете себя так, будто хотите затяжной войны, когда вам стоило бы стремиться к тому, чтобы быстро закончить войну до моего возвращения? Не то чтобы они приняли слишком много наркотиков и сошли с ума. Правильно думать, что я что-то упускаю. Я не думал, что смогу найти что-нибудь еще, если спрошу Кёка. Именно в этот момент я встал, чтобы пойти к Джеймсу, как и планировал. Дин-дин-дин, пиу-унг. Вдалеке в небо взлетел красный сигнальный факел, образовав хвост, а в воздухе зазвонил колокольчик. Ах, опаздываю. Кёка не успела закончить бормотать, как раздались крики и лязг стали. Посреди поля битвы стояли друг напротив друга двое мужчин. Хотя вокруг слышались крики и возгласы, обстановка вокруг этих двоих была мирной, словно они находились в другом мире. «Я устал, а вы нет», — сказал Джеймс, перекинув через плечо огромный меч больше своего роста. Тогда стоящий напротив мужчина молча вытащил свой меч. Как ни странно, лезвие было окрашено в темно-красный цвет. Был ли он изначально такого цвета? Джеймс задумался на мгновение, в недоумении. «Если тебя ударит пять раз, даже мерзавец подберет хвост. Как долго ты сможешь продержаться, бросая своих подчиненных?» Несмотря на продолжающиеся провокации, мужчина напротив просто пристально лакитат Емес Витхаутан Риатстион. Он как кукла без эмоций. Джеймс нахмурился. «Кан Хёк, это не первый раз, когда ты встречаешь этого человека. Конечно, еще до начала полномасштабной войны Лига боевых искусств и Бешеный Пес часто ввязывались в мелкие ссоры. Каждый раз менялось то, какая сторона первой затевала драку, но Джеймс Миллер всегда брал на себя инициативу, и для Джеймса Кан Хёк был одним из его желанных лиц. Чтобы не дать Джеймсу провиниться, Лига боевых искусств каждый раз была вынуждена посылать всех своих элитных солдат. Гнев, жажда убийства и воля к победе. В прошлом эти эмоции определенно можно было прочитать на лице. Тунг. Джеймс взмахнул огромным мечом, который был накинут ему на плечо. Огромный меч отскочил, получив отдачу, сделал большой круг и ударил в то место, где находился Кан Хёк. Кванг. Но Кан Хёка там уже не было, и пол внезапно треснул, и отскочил камень. Кан Хёк, уклонившийся от огромного меча, сделав шаг, быстро сократил расстояние и взмахнул мечом, а огромный меч Джеймса, несмотря на свои огромные размеры, был быстро откинут назад и отбил меч Кан Хёка. Что? В этот момент Джеймс почувствовал дискомфорт, причина которого была неизвестна. С тех пор, как началась полномасштабная война, прошло пять раз. Лига боевых искусств сражалась с Кан Хёком один на один, словно воспитывала его, чтобы он стал противником Джеймса. Результатом стал выигрыш в пять игр. Джеймс смял Кан Хёка все пять раз, и Кан Хёк с трудом сумел спастись, получив ранение и бросив подчиненных в качестве приманки. И сегодня уже в шестой раз. Возможно, из-за неспособности извлекать уроки Кан Хёк снова атаковал его один на один, и Джеймс пообещал себе, что убьет Кан Хёка сегодня во что бы то ни стало. Шипение. Уф. Меч Кан Хёка пролетел прямо перед носом Джеймса. И только тогда Джеймс осознал природу своего беспокойства. Он стал быстрее. За эти несколько дней, гигантский меч длиной более 2 метров и меч чуть более 1 метра. Это была схватка, в которой Кан Хёку приходилось сокращать расстояние, и Джеймс ни разу не уступал ему пространство. В пятом сражении, которое состоялось несколько дней назад, Кан Хёк слишком нажал и не смог до конца заблокировать гигантский меч, поэтому сбежал с перебитой рукой. Однако сегодня Кан Хёк довольно легко проскользнул в брешь между Джеймсом. Джеймс взмахнул мечом по горизонтали. Прежде всего, это было сделано, чтобы увеличить расстояние. Однако Кан Хёк, словно по наитию, припал к земле, и как только гигантский меч пролетел мимо, он выпрыгнул, как мячик, и замахнулся своим мечом. Раз, черт подери, кровь брызнула на руку Джеймса. Это была первая рана, которую он получил за 2 недели с начала войны. Меч Канхюка нацелился на ошеломленного Джеймса. Джеймс, который и так уже плохо держал равновесие, не смог полностью заблокировать удар меча. Раны на его руках и ногах множились, и он едва сумел отступить, защитив лишь жизненно важные точки. «Ха-а!» Отступая, Джеймс вскрикнул и замахнулся кулаком. Удар был усилен маной. «Бам!» Раздался оглушительный треск, словно взорвалась петарда. Канхюка уже отбросила далеко. Клинок, который столкнулся с кулаком Джеймса, дрожал. Джеймс получил довольно большую рану на боку, но, немного передохнув, восстановил стойку, как будто удалось выиграть немного времени. Шлеп. Как только дистанция увеличилась, пришлось начинать новую атаку. В тот момент, когда Канхюк так подумал и медленно отступил. Пиу-пиу-пиу. От благородного МТЛ.сом, далеко позади Канхюка взлетели сигнальные желтые ракеты. Сигнал об отступлении. Это происшествие могло разочаровать любого, но выражение лица Канхюка оставалось спокойным. «Тебе повезло, увидимся». Сказав эти слова, Канхюк, не мешкая, вышел из помещения. Хотя он чуть было не одолел противника, который побеждал его 5 раз, на его лице не было ни сожаления, ни воодушевления. Джеймс, который обычно бросился бы за Канхюком и убил бы всех членов Лиги боевых искусств, стоявших у него на пути, остался стоять как вкопанный. Это был сигнал о том, что битва окончена. На поле боя, где только что отгремело сражение, царил хаос. По земле валялись тела, которые еще не успели убрать, а раненые стонали. Несколько добровольцев раздавали зелья, но, судя по всему, потребуется время, чтобы полностью расчистить поле боя. «Эй, меня вообще-то сюда можно пускать?» В голосе Киока слегка дрожали нотки беспокойства. «Мы союзники». И все же Киока продолжала озираться по сторонам, словно мой ответ ее не убедил. Острый взгляд бешеного пса и членов крыс был прикован к незнакомке. Однако, когда я уверенно пошел вперед, меня никто не стал останавливать. Наверное, они были уверены, что я не враг. Просто сильные, но неопытные ублюдки. Я свободно разгуливал потому, что всего несколько минут назад было яростным полем битвы, и вскоре нашел Джеймса Миллера. «Что нужно, волшебник, когда ты успел вернуться в город?» Джеймс, заметивший меня, притворился, что знаком со мной. Я кивнул головой в ответ и хотел уже задать мучивший меня вопрос, но, увидев, в каком состоянии находится Джеймс, тотчас забыл, что собирался сказать. «Зелья могут излечить раны, но одежду не восстановить. Говорят, что по одежде сразу после боя можно примерно понять, насколько интенсивным он был. У Джеймса Миллера были большие и маленькие раны по всему телу. На его боку даже виднелись следы того, что когда-то была довольно большая рана. Ты бросил своих подчиненных и сражался один, оставалось только так интерпретировать ситуацию. Это был поединок 1 на 1. Что, Канхёк, знаешь такого? Конечно, я был знаком с этим именем. Человек, владеющий кровавым клинком демона и являющийся одним из самых ценных бойцов Лиги боевых искусств. Но он не мог победить Джеймса в поединке, верно? Разве Канхёк так силен? Может, это тоже последствия регрессии? Или Канхёк скрывал свою силу во время первого эпизода? Нет, не в том дело, что он скрывал свою силу. За те 8 месяцев, которые я проработал здесь после полного захвата Кинью Лигой боевых искусств, у меня было много возможностей наблюдать за ее лучшими бойцами вблизи. В лучшем случае Канхёк может соответствовать Ною или уступать ему. Хотя он и держал в руках кровавый клинок демона, святыню Заманера, он не смог активировать кровавый меч демона до самой своей смерти. Джеймс, в голове внезапно промелькнуло зловещее предчувствие. Ты помнишь меч, который он держал? Да, какого он был цвета? Просто серебристый, как обычный меч. В ответ на мой вопрос Джеймс нахмурился, пытаясь вспомнить. Пару секунд Джеймс молча раздумывал, а потом его рот пересох. Нет, он был темно-красным. Теперь, когда я об этом думаю, это странно. Я не уверен, но ведь, когда я это услышал, на мгновение мне стало противно. Люди, которые покинули город, и люди, которые не вернулись. Мне казалось, что я понял, что с ними всеми случилось. Глава 42. Глава 42, 042, война, 3. Сколько людей они поймали? В голове возникли пустынные улицы. Даже принимая во внимание тот факт, что в некоторых местах наблюдалось огромное скопление людей, в том числе около гостиницы «Река», город был чрезвычайно пустынным. Столько людей уже покинули город. Это также было естественно. Если ты никому здесь не принадлежишь, то незачем оставаться в городе и быть застигнутым войной. Эмур находится всего в полудне езды на повозке или нескольких днях пути пешком, а до него от Эмура можно добраться еще до трех приграничных городов. Бешеный пес и Лига воинов, возможно, не сразу покинули город, поскольку они часто ссорились, но после того, как все почувствовали, что схватка переросла из простого спора в полномасштабную войну, то они бы начали покидать город всерьез. Даже если принять, что их всего 1000 единиц. Как ни пытался я мыслить позитивно, не получалось. Хотя артефакты S-ранга сами по себе редки и обладают мощными свойствами, кровавые призраки особенно уникальны. В случае реликвии S-ранга эффекты часто полупостоянны. Это потому, что материал сам по себе особенный. Мифрил, орехалк, адамантий, рожденный драконом, ветки мирового дерева и т.д. материалы, которые обычный человек видел бы только в книгах. Однако клинок кровавого демона – это всего лишь обычный меч, перекованный из стали. Кровавые призраки становятся особенными, потому что их владельцы обрели божественность. Эта сила также заключена в мече. Армия смерти, которая продвигалась, выпивая кровь и используя тела в качестве пищи. Поэтому мощь кровавого демона исчерпаема. Чем больше он выпивает крови, тем сильнее становится, но, после ее использования, он снова слабеет. Обычно я бы подождал, пока израсходую свою силу где-нибудь в другом месте, прежде чем нанести удар, но сейчас это невозможно. Мало того, что мы единственные, кто может исчерпать мощь кровавого демона, так и тех, кто достаточно искусен, чтобы черпать эту силу, лишь небольшое количество людей. Они говорят, что с этим нужно покончить как можно скорее, прежде чем остров кровавых демонов накопит слишком много неконтролируемой мощи. Волшебник. Голос Джеймса вырвал меня из раздумий. Сам того не заметив, Джеймс прикрыл порванную одежду плащом, который принес его подчиненный. Понравилось исследовать руины? Благодарю за помощь. Тогда сдержи свое обещание. Когда Джеймс сказал это, в его глазах сверкнул убийственный намеренный, который невозможно было скрыть. Но этот убийственный намеренный был направлен не на меня. Разве этим было задето не тело, а гордость? Я сдержу свое обещание, но мне будет сложно поймать Конхьюка. Это не лучший расчет. Хотя здесь присутствовала определенная доля резкости, сказанное было наполовину правдой. Хотя моя магическая сила составляет 120, однако, стрелять магией должен маг. Чтобы точно поразить противника, требуется определенный уровень чувств. Мой текущий уровень чувств – 41. Даже если усилить свое тело магической силой, уровень достигнет лишь примерно 60. Я не знаю, насколько силен Конхьюк с клинком кровавого демона, но, если он может одолеть Джеймса, то все его характеристики будут близки к 100. На этом уровне характеристики сравнимы с характеристиками лидеров наемников Эмура в данный момент. Я думал, что можно будет воспользоваться магией, которая попадает независимо от моего уровня чувств, как я сделал с Рейвен, но было очевидно, что этот метод напряжет мое ядро, поэтому я, честно говоря, хотел оставить его в качестве крайнего средства. Я не собираюсь сдаваться, так что не волнуйся. Голос Джеймса был хриплым, словно рычание зверя. Если это так, когда будет хорошее время? Чем скорее, тем лучше. Джеймс, должно быть, очень разозлился от того, что его ударил Конхьюк, который смотрел на него свысока, поэтому он не мог усидеть на месте и постоянно шевелил руками. Я тоже считал, что чем быстрее, тем лучше, поэтому полагал, что это хорошо. Он даже сказал, что возьмет на себя роль, которая ему была не по силам. «Давайте двинемся на рассвете. Собери свои отряды к 3 часам. Я присоединюсь к вам к тому времени, так что заранее предупредите моих подчиненных». Джеймс кивнул, как будто понял, и развернулся, а я быстро пошла к гостинице Рика. Прошло 13 дней с момента первого сражения. Был такой момент, когда за день происходило по несколько стычек, но, что удивительно, лидер до сих пор так и не появился на поле боя. Из-за этого моральный дух боевой лиги был подорван, сознательно или нет. Среди рядовых членов, естественно, предполагалось, что их лидер должен быть сильнейшим в союзе, и, таким образом, считалось, что лидер схлестнется с Джеймсом Миллером, как только начнется война. Однако лидер отказался участвовать, сказав, что не может повести маршалов на передовую. Напротив, именно заместитель лидера Пак Чон Су возглавил своих подчиненных на передовой, а Кан Кхёк, который был всего лишь так называемым лидером боевых сил, был тем, кто пленил Джеймса Миллера. Затем, словно он ждал этого, среди его подчиненных начали распространяться слухи. Лидер боится Джеймса Миллера. Слухи, которые начали распространяться среди рядовых членов, быстро достигли ушей людей более низкого ранга, и вскоре об этом услышали приближенные лидера. Бам! Лидер ударил по столу. Его лицо залилось краской, то ли от гнева, то ли от стыда. «Да как вы смеете? Глаза у меня дрожали от ярости, но на кого мне выместить свой гнев?» Слухи неизвестного происхождения уже распространились по всему лагерю, и если всех распускающих эти слухи схватить и убить, не останется солдат, которые могли бы продолжить войну. «Милорд, не должны ли вы хотя бы раз выступить лично?» Исполнитель, стоявший рядом со мной, осторожно произнес. Лидер посмотрел на него сверкающими глазами, но тот лишь вздрогнул и не взял свои слова назад, и не было никого, кто бы его за это осудил. Это несмотря на то, что в конференц-зале сейчас находились только китайские исполнители, страстно поддерживающие Менчжоу. Увидев это, лидер вскрикнул про себя. До сих пор не китайские командиры, включая заместителя лидера Пак Чон Су, отвечали за передовую. Если они погибнут во время войны, позиция лидера станет еще сильнее. Разве это не стратегия, которая убивает двух зайцев одним выстрелом? Однако из-за слуха, происхождение которого неизвестно, он сейчас оказался в ситуации, когда ему пришлось самому вступить в бой. Даже если бы это произошло, ему пришлось бы иметь дело с самим Джеймсом Миллером. Хёк Канг, разве пробуждение кровавого демона еще далеко? Я не знаю. Кан Хёк сказал, что пробуждение не за горами. Лидер в отчаянии посмотрел на Кан Хёка, но от его подчиненных не последовало ни одного четкого ответа. Бах! Лидер снова ударил по столу. «Черт возьми, я уже дал тебе 1000 единиц крови, но если ты не проснешься, когда же ты проснешься? Мне хотя бы выпить кровь моих членов, отвечай мне». Подчиненные опустили головы и обменялись взглядами, не зная, что делать. Кан Хёк говорит, что не знает, так откуда нам знать. Однако было очевидно, что если они выйдут вперед и что-нибудь скажут, то ничего хорошего они не услышат, поэтому все предпочли держать язык за зубами. Именно тогда, в этом нет необходимости. Джонг Супак открыл дверь конференц-зала и вошел. Сзади него, словно тень, следовал Кан Хёк. Джонг Су, Минджу смутился из-за внезапного появления Пак Чон Су. С наблим тутцом. Почему вице-лорду, который должен в данный момент находиться в гуще боя? Однако Пак Чон Су не обратил на него внимания и взглянул на Кан Хёка, который следовал за ним. Кан Хёк, затем Кан Хёк шагнул вперед и вытащил свой меч. Исполнители вздрогнули от неожиданного действия и каждый поднял руку к своему оружию. Однако Кан Хёк просто стоял неподвижно, обнажив меч. Пробуждение уже завершено. Пак Чон Су открыл рот вместо Кан Хёка. В зале началось волнение. Кажется, он наполнен кровью. Это была фраза, которая естественным образом пришла на ум Мэнцзю после слов Пака Чон Су. Несмотря на то, что он не был запятнан черной кровью, он был темно-красным. Тело меча выглядело так, как будто на нем была липкая кровь, и даже когда я смотрел на него, я чувствовал зловещее предчувствие, в причинах которого я не мог разобраться. Этот кровавый меч определенно особенный. Разве это не очевидно? Это единственный артефакт С-класса в мире. Нет, я не это имел в виду. Пак Чон Су, который это сказал, кивнул. А во, менеджер, стоявший ближе всего к Кан Хёку, рухнул, окропляя кровью. Кан Хёк, мгновенно убивший менеджера, пронзил его тело мечом. «Че, что ты сделал?» Лидер вздрогнул и вскочил со своего места. Трупы, из которых была полностью высосана кровь, высохли, как мумии. Пробуждение – это не конец. Даже достигнув ранга С, если ты будешь кормить его кровью, его сила будет постоянно накапливаться. Даже говорят, что если ты будешь кормить сильного человека, он наберет много сил. Пак Чон Су. Окно. Разгневанный лидер обнажил свой меч. Другие менеджеры в комнате также наставили на него свое оружие с тем же выражением, что и лидер. Выражение, как будто они смотрят на предателя. Почему они делают такие выражения лица? С самого начала время было не на нашей стороне. Независимо от того, закончилось ли пробуждение кровавого демона или нет, это была битва, которая должна была быстро закончиться до прихода мага. Однако, как только лидер, который боялся Джеймса Миллера, услышал, что Кан Хёк был побежден в первом же столкновении, он решил пробудить кровавых призраков и, в конечном итоге, перебил многочисленных людей, которые попали бы в сферу влияния Альянса, когда война закончилась. Неважно, насколько силен был Джеймс Миллер, смог бы он выжить при совместном нападении десятков менеджеров, включая Пак Чон Су и Мэнцзю? Навряд ли. Если бы они с самого начала начали полномасштабную войну вместо того, чтобы вести такую пассивную борьбу, то эта сторона тоже понесла бы урон, но исход был бы решен максимум в течение нескольких дней. Однако, из-за страха, что он сам может стать жертвой, Мэнцзю выдвинул вперед своих подчиненных. Менеджеры, которые следовали за лидером, также прятались за его спиной. И в результате прошло две недели без каких-либо результатов, а маг благополучно вернулся в город, не будучи проклятым. Если так, то разве мы не должны взять на себя за это ответственность? Разве ты никогда не думал, что это случится, когда вырастешь и будешь прятать голову, как младенец? Лидер не ответил и только смотрел ему в глаза так, как будто собирался убить. Я убью вас всех, неужели у вас даже нет смелости сказать что-нибудь подобное? Пак Чон Су даже не улыбнулся. Я не мог этого сделать. В конце концов, я говорю, что это единственное, что у вас есть. Закончив говорить, Пак Чон Су вышел и закрыл дверь. У двери стояли менеджеры, которых сознательно или неосознанно игнорировали, потому что они не были китайцами. Доспехи, которые они носили, были сильно изношены, как бы в доказательство того, что они сражались на передовой. Говорят, что Канхика держал верх над Джеймсом. Это стало решающей причиной восстания, совершенного сегодня. В противном случае, нравится им это или нет, лидеры его группы были бы нужны для борьбы с Джеймсом. Сегодня в полночь я положу конец войне. Пусть все об этом узнают и подготовятся. Как только он закончил говорить, менеджеры вежливо поклонились и разошлись. Уязвимость. Нет, господин. Тем не менее, один из менеджеров остался и заговорил с Пак Чон Су. Затем он приблизился и что-то тихо сказал, словно сообщал о чем-то важном. На губах Пак Чон Су появилась усмешка после того, как он выслушал всю историю. А да, Рик, этот парень остался. Что мне делать? Зачем ты уговариваешь меня это сделать? Я бы предпочел просто сидеть в стороне и смотреть, как я делал это до сих пор. Закончив говорить про себя, Пак Чон Су жестом указал своему подчиненному. Приготовься. Мне все еще оказали услугу, и было бы вежливо пойти и хотя бы предупредить его. Подчиненный склонил голову в приветствии и быстро покинул помещение. Крики, доносившиеся из конференц-зала, внезапно прекратились. Глава 43. 43. 043. Война. 4. Поговорив с Джеймсом, я вернулся в постоялый двор Рика. Изначально там собрались люди, но сейчас их стало еще больше, и все собравшиеся были вооружены довольно хорошим снаряжением. Я не мог не восхититься действиями и связями Рика. Я вышел утром, а сейчас уже немного за полдень, но уже столько людей собралось. Когда я открыл дверь и вошел, то увидел, что вестибюль, который всегда был пуст, заполнен людьми. Для меня большинство из них были знакомыми лицами. Один из них подошел ко мне и сказал: «Эй, у тебя какое-то дело? Сейчас сюда никого не пускают. Пенья, ты в порядке? Ты мой гость». «Да, действительно». Синеволосая женщина, пытавшаяся меня остановить, спокойно вернулась на свое место на слова Рика. «Будешь слушать вместе?» «Конечно, как угодно». Рик вполне естественно предложил нам сесть вместе, а поскольку у меня не было причин уходить, я просто прислонился спиной к пустой стене. «Так, о чем мы говорили?» Илли жалобно вздохнула на Рика, который глупо улыбался, и ответила: «О Лиге боевых искусств и даже о наших энергетических автомобилях». «Ах, точно. Ну, тогда я думаю, что более-менее сказал все, что хотел. В любом случае, очевидно, что нас сильно превосходит числом, поэтому если у вас есть какие-то предложения, что нам делать, не стесняйтесь ими поделиться». Как только Рик закончил говорить, мнения высказывались спорадически то тут, то там, как будто они ждали. Неужели ничего не остается, кроме как стать партизанами? Я не думаю, что нам было бы все равно, но когда мы будем сражаться с бешеным псом, давайте просто угадывать время и сразу бить его по голове, верно? В любом случае, игра не окончена, пока не будут схвачены все ключевые руководители. А нормально ли это? Ты знаешь, как далеко отсюда до штаб-квартиры Федерации. Если я побегу, не успею за 20 минут, тем временем будут выпущены сотни ракет. Тогда что насчет того, кто прячется в засаде неподалеку и сразу же нападает на тебя. Думаю, меня поймают. Здесь тоже должно быть один или два наблюдательных поста. Есть такой. Я видел, как кто-то раньше направлялся к Федерации. Почему ты говоришь это сейчас, идиот? Высказывались разные мнения, но никакого правдоподобного ответа не было найдено. Поскольку большинство присутствующих здесь были здоровыми людьми, которые выходили на охоту на химер, это было вполне естественно. После этого бессмысленный шум продолжался. «Давайте объединимся с бешеным псом. Я откушу себе язык. Если это так, давайте сначала попробуем, а потом решим». Я подождал, чтобы посмотреть, появится ли хорошее мнение, но, похоже, этого не произойдет, даже если мы будем говорить так в течение часа. У меня не было другого выбора, кроме как открыть рот. Завтра, около 3 часов ночи, бешеный пес устроит засаду на Лигу боевых искусств. Вместо обычной локальной войны, которую мы обычно ведем, на этот раз мы полностью подготовимся к тому, чтобы довести ее до конца. Независимо от того, что вы выберете, война закончится завтра. В мгновение ока десятки глаз устремились на меня. Я встречался с Джеймсом Миллером раньше. На этот раз я заключил сделку. При моих словах выражения лиц людей стали мрачными. Некоторые из них даже начали проявлять убийственное намерение. Почему они ведут себя так? Я тоже его ненавижу. Глаза у всех такие жестокие. Я ничего не могу сказать. Я сказал это и пожал плечами. Рик посмотрел на меня и дотронулся до лба. Все успокойтесь. Потому что он не такой человек. Сэр, пожалуйста, не говорите ничего, что может быть неправильно понято. Вы делаете это намеренно? На самом деле все не так, но всегда случается именно так. Я нанесу превентивный удар с помощью магии. Джеймс Миллер увидел это и решил отреагировать. Разве не было бы хорошо для вас спланировать свою стратегию соответствующим образом? Тем не менее, это был момент, когда я подумал, что если бы я оставил все так, как есть, у нас было бы больше конструктивных бесед, чем раньше, поэтому я попытался отойти на некоторое время. Хэймэм, за зданием была обнаружена аномалия. Оказалось, что однажды шумное помещение за зданием стало жутко тихим, как умолкают птицы при появлении естественного врага. Тут раздался звук шагов десятков людей, следующих на равном расстоянии. Интересно, был ли я единственным, кто ощутил неладное, потому что не успел оглянуться, как все собравшиеся в вестибюле тоже замолчали. Грохот. Кто-то грубо открыл дверь и вошел в здание. Пак Чонсу. Он был вторым командующим боевой гильдии. Здесь собрались все мали, которые не понимают тему. Пак Чонсу, открывший дверь и вошедший внутрь, произнес с улыбкой, от которой неприятнело одним только ее видом. За ним стояли десятки членов боевой гильдии, включая Кан Хёка. Пак Чонсу окинул вестибюль расслабленным взглядом и в конце концов остановился на Рике. «Я приходил сюда около месяца назад, Рик. Помнишь, что я тогда сказал?» Вместо ответа Рик нахмурился. «Я же предупреждал тебя, понимай тему, а ты пытался без особой надобности увеличить объем своей работы». Ученики Рика при этих словах вскипели от злости. Напряжение было такое, что неудивительно, что уже началось сражение, и только Рик не двигался и контролировал себя. «Это последнее предупреждение моему старому учителю. Просто оставайся в стороне, как и раньше. Или тебе не жаль своих учеников, которым суждено умереть?» Рик по-прежнему держал рот на замке. Видя это, Пак Чонсу фыркнул, развернулся и вышел из здания. «Я старался максимально не подходить. Эй, мне совершенно не нравится этот тип. Кажется, у тебя действительно хорошая память. Не помнишь, что я говорил месяц назад?» На мой зов Пак Чонсу остановился и обернулся, чтобы посмотреть на меня. «Я приказал им всем убраться из Керню, поскольку я дал бы им месяц. Они утверждают, что убьют всех, кого увидят. Тогда зачем ты все еще издеваешься надо мной?» Несмотря на мою провокацию, я не заметил ни малейшего недовольства или гнева на лице Пак Чонсу. «Волшебник из Эмура, я лично благодарен тебе за то, что создал такую чудесную возможность». На его лице появилась еле заметная усмешка, когда он произнес эти непонятные слова. «В ответ я убью тебя очень больно. Жди с нетерпением». Щелк. Проговорив это, Пак Чонсу закрыл дверь и вышел. Как будто они действительно не собирались драться сразу же, звуки шагов Пак Чонсу и членов Альянса постепенно становились тише. «В чем его уверенность? Ты действительно думал, что на тебя не нападут, раз ты пришел в качестве посланца?» У меня возникло чувство недоумения, и я встал так, чтобы встретиться взглядом с Риком. «Пошли выбивать тебе затылок», а эти слова вырвались раньше, чем я успел подумать. «Но разве это неправильно? Закона о войне нет, так с какой стати отправлять ядровые силы врага с почетом?» Я поднял окно, которое собирался установить на место, если Рик не пойдет. Канхёку, удерживающему пробужденного демона крови, потребовалось время, но если ты не думаешь, что это сработает, тогда просто дай ядру бушевать. Если ты потеряешь сознание, Рика тебе позаботится. Нет нужды ждать до солнца завтра. К счастью, у Рика, казалось, такие же мысли, как и у меня, и он поднялся и схватился за свой меч. Все, кто шел за Риком, тоже взяли оружие. Это произошло, когда я вышел за дверь. Канхёк, вау! Вместе с криком Джеймса Миллера издалека пробежала вибрация, такая сильная, что воздух задрожал. Издалека я видел, как сражаются бешеные пёсы элита боевой гильдии. Судя по виду, казалось, что Канхёк ринулся в бой без промедления, как только услышал новость о том, что я здесь. Рик и его ученики были ошеломлены неожиданной ситуацией и не могли принять решение. Я почувствовал, что должен быстро разрешить ситуацию самостоятельно. Джеймс Миллер проиграет Канхёку. Совершенно очевидно, что если вмешаться прямо сейчас, все это превратится в катастрофу. Так что не стоит ничего предпринимать, а потом вмешаться в подходящий момент. Рик и Ной. Люди смотрели на меня с недоверием. Они ответили, что им трудно представить, как Джеймс проигрывает Канхёку один на один. Результаты все равно скоро появятся, так что убеждать их не нужно. Я немедленно дал следующее указание. Бешеные псы, как правило, атакуют нас, если мы вмешиваемся сразу же. Пусть они разберутся с этим сами, а мы доберемся до парка Чжонсу. Пак Чжонсу сделал шаг назад и стал расслабленно наблюдать за полем боя. Вокруг него оставалось более 30 бойцов, защищавших его. Их больше, чем предполагалось. Бешеные псы, должно быть, привели всех своих элитных солдат, и у Федерации, вероятно, есть войска, охраняющие штаб-квартиру, но неужели разница в численности так велика? Тем не менее, я не собирался избегать сражения. Они все элита, но с моей точки зрения они именно того уровня. Я займу место Пак Чжонсу. Охраной флангов будет руководить команда из 4 человек. Элли, Пенья, Брайс и Эллиот. Что касается остальных, Федерация мастеров боевых искусств может прислать подкрепление, так что будем ждать и смотреть, как все будет развиваться. Что ты? Отлично. Займемся этим. В тот момент, когда кто-то попытался возразить против того, что я сказал, Рик вмешался и тут же прервал их. Затем он кивнул мне с суровым выражением лица. Когда я оглянулся, то моя команда собралась позади тех четверых, которых я вызвал. Погнали. Я начал движение, не дожидаясь ответа. Вы мне не подчиняетесь и продолжаете жрать. Пак Чжонсу пробормотал, глядя на нейтральные силы, которые начали движение вдалеке. Канхёк, бам. По приказу Пак Чжонсу Канхёк сильно пнул Джеймса в живот и увеличил расстояние. Джеймс, получивший неожиданный удар, покачнулся и отступил на несколько шагов. На его лице было выражение изумления. Выражение, полное сомнений, как будто он задавался вопросом, действительно ли он это видел. Разобраться с ним побыстрее. Идут Рик и волшебник. Глаза Канхёка покраснели после услышанного приказа. Затем на него обрушился огромный поток ударов, с которым нельзя было сравнить даже предыдущие. Поскольку Канхёк лично заверил его, пройдет не так много времени, прежде чем он сможет убить Джеймса. Тем временем можно захватить Рика и волшебника с помощью других членов, а затем послать Канхёка, расправившегося с Джеймсом, по одному их всех ликвидировать. Именно об этом я думал. Это было движение, близкое к инстинкту, нежели к распознаванию и уклонению. Пак Чжонсу, почувствовав внезапный поток маны за ушами и сбоку, быстро отпрянул. Бабах, кряк. В том месте, которое показалось ему чужим, мгновенно прогремело два взрыва. Киу-ух. Пак Чжонсу, которому удалось отдернуть лицо, не смог избежать взрыва сбоку и покатился по полу. Хозяин, волшебник, это волшебник. Члены Альянса быстро укрыли Пак Чжонсу своими телами и стали искать волшебника. Он там. Члены Альянса, обнаружившие волшебника, были потрясены. Он так далеко, волшебник даже не вошел в зону, где сражались бешеные псы и члены Альянса. Если с такого расстояния можно провести спонтанную атаку, на которую невозможно ответить, разве это не похоже на то, что у одной стороны лук, а у другой пушка. Взрыв был настолько сильным, что в воздухе можно было ощутить концентрацию маны, и все это только для того, чтобы создать один световой шар. Разве это не магия? Хотя образец был невелик, все те немногие волшебники и свитки, которые они видели, прошли через этот процесс. Волшебник, стоявший вдалеке, облизнул губы. Члены Альянса, подумавшие, что это заклинание, защищали Пак Чонсу, но Пак Чонсу, чьи чувства были на 80, смог довольно точно прочитать форму рта. «Тебе следует подойти, придурок». Бессмысленная провокация, но словно в пении, пространство перед моими глазами вновь сократилось. Глава 44. 44.044. Война, 5. Что делать прокурору, столкнувшись с лучником? Это может показаться очевидным, но начать стоит с приближения к противнику с минимальными потерями. То же самое касается и обращения с магами. Однако главное отличие мага от лучника заключается в том, что маг использует десятки или сотни видов атак. Если вы не знаете, как ответить на заклинания, применяемые вашим противником, у вас нет иного выбора, кроме как беспомощно проиграть. Я даже не деревенщина. Это что, впервые ты видишь магию? Когда я увидел, как члены Лиги боевых искусств борются, я пробормотал сам себе, сам того не заметив. Затем взгляд Элли, до этого безучастно наблюдавший за магией, на мгновение обратился ко мне. «Ага, Хаэм, хочешь, я покажу тебе что-нибудь еще?» Элли снова уставилась прямо перед собой, не отвечая. «Он прячется за зданием. Что произойдет в этом случае?» Затем он посмотрел на группу врагов, делающих движения, и задал вопрос. «Мне ли это кажется, или его голос звучит немного резче? Давайте переместимся на середину улицы. Обычно выходить на середину дороги, где нет укрытия, было бы плохой идеей, но сейчас все было наоборот. Через некоторое время появились члены Лиги боевых искусств, которые приблизились к зданию, прячась. «Убейте мага!» Кто-то выкрикнул это и спрыгнул к нам с крыши. Кванг, противник, которого ударили прямо в воздухе, где он не мог увернуться, покатился по полу, как змей, потерявший свои нити. Он избежал немедленной смерти, возможно, потому что защищал свое тело с помощью магии, но вскоре его жизнь оборвал союзник, бросившийся на него. Но в то же время со всех сторон слетались враги, и вскоре началась рукопашная. Как бы я ни приближался к ним, ни один не остался невредимым, потому что каждый один или два раза попадал под действие моей магии. Большинство наших бойцов были охотниками, зарабатывавшими на жизнь борьбой с химерами, но это не означало, что они не могли сражаться друг против друга. Существуют десятки типов химер, и среди них есть те, которые сражаются как люди. Я мог видеть, насколько выгодно было это положение, просто не позволяя ни одному из них прорвать окружение и добраться до меня. Джеймс, который недавно ушел на пенсию, лежал мертвый на углу дороги, а Рик и Ная вместо этого имели дело с Канхёком. Также наши охотники, ожидавшие позади нас, выступили вперед, чтобы поддержать элиту бешеных псов, которая постепенно теряла свои позиции. Вскоре ситуация стала меняться в нашу пользу. Но когда я огляделся по полю боя, я не мог отделаться от ощущения, что чего-то не хватает. Куда этот ублюдок Пак Чонсу делся? Странно. Пак Чонсу не мог не думать именно так. Лига боевых искусств имеет подавляющее численное преимущество. Однако причина, по которой нам пока не удалось заполучить Кирню, заключается в том, что в нашей команде нет сильного игрока уровня Джеймса Миллера. И на этот раз, с добавлением мага, который мог бы даже стереть военное превосходство на стороне Джеймса, пришлось спешно начать войну. Сначала я думал, что шансы на победу составляют буквально 50-50. Если тебе каким-то образом удастся поймать Джеймса, ты победишь, но если нет, то проиграешь. И как только я услышал, что Канхёк одержал верх над Джеймсом, я поверил в победу. В конце концов, все, что может сделать маг, это истребить рядовых членов Альянса, вызвать большой огненный шар, ударить молнией, потому что вряд ли можно отличить подделку от подлинной магии во всем этом. Существо, которое начинает войну, активируя заранее начертанный магический круг и нанося 1-2 мощных удара. Другими словами, Чонсу Парк думал о магах как об артиллеристах в современной войне. На самом деле, хотя это было всего несколько раз, у меня был опыт личной встречи с магом, и они также говорили, что с магией труднее отличить друга от врага, чем с луком. Эта работа начинается с точного контроля маны, но как тот маг, он убежал слишком далеко. В этот момент позади меня раздался голос, который я не хотел слышать. Кван, ух, как только он прозвучал, раздался взрыв. Равно. Хотя он и управляющий, он вполне себе неплохо справляется. Раша Флорери, магия третьего уровня. Стихийная магия огня, которая мгновенно сжимает и взрывает ману в определенном пространстве. Поскольку скорость сбора маны колоссальна, он практически мгновенен, хотя и с небольшой задержкой. В частности, при использовании против сильных противников, защищающих тело маной, требуется увеличить размер взрыва, поэтому неизбежно увеличивается время концентрации маны, соответственно увеличивается и пространство для реакции. Была причина, по которой Флорери ни разу не поразил Хаирила в прямом столкновении. Когда Пак Джонсу осознал это, его взгляд изменился. После нескольких ударов я в общих чертах могу понять, как с ними бороться, верно. Однако это не значит, что он занял должность заместителя руководителя просто так. Ты приехал один, в голосе Пак Джонсу даже звучала тонкая уверенность. Машине, которая оказалась в тупике, это было на руку. Я думал, стоит ли покидать Кирню. Я ощутил, что мне говорят между строк, что в этом нет необходимости, если меня поймают. Почему? Ты думаешь, что сумеешь поймать меня в одиночку? Ты переоцениваешь себя, колдун. Какой еще колдун? Неужели ты не видишь? Я сказал это и протянул окно с сайта на блимтлцом. Пак Джонсу, увидев это, фыркнул, словно опешил. Для предмета самообороны он слишком громоздкий. Почему бы тебе хотя бы не носить с собой свисток? Пак Джонсу, сказав это, даже не выслушал меня и в мгновение ока приблизился, замахнувшись мечом. Какаан. Меч и копье скрестились, издав металлический звук. Между тем, Пак Джонсу одним движением вывернул меч и нанес удар через просвет. Это остаточный талант, который ты просто развиваешь, потому что изучил его, даже не понимая зачем. Несмотря на то, что атаку удалось заблокировать, Пак Джонсу продолжал выдвигать меч. Десятков таких. Бум. Мощнейшие удары с обеих сторон столкнулись. 5 шагов для меня, 2 для Пак Джонсу. По характеристикам у Пак Джонсу определенно преимущество. Однако Пак Джонсу нахмурился, как будто не мог поверить, что проходит равное сражение. Что это, колдун? Как, что это? Это означает, что твои навыки оставляют желать лучшего. Неужели он действительно думает, что достиг такого уровня мастерства только потому, что занял должность заместителя главы Лиги воинов? Меч, который просто следует учению Рика, не неся в себе никакого собственного просветления. Ты когда-нибудь сражался с кем-то, обладающим схожими навыками? Лицо Пак Джонсу выражало гнев от моих слов. Этот гнев, должно быть, был схож с эмоциями, которые испытывает некомпетентный король, видя своих преданных подданных. Хрясь. На этот раз я первым нанес удар копьем. Пак Джонсу замахнулся мечом, чтобы нанести удар по копью, но я едва заметно пошевелил рукой, и острие копья отклонилось от своей траектории. Лицо Пак Джонсу покраснело, когда он понял, что его обманули. Со временем его достижения накапливаются, а характеристики повышаются, но его владение мечом остается на том же уровне, что и когда он учился этому у Рика. Кроме того, благодаря накопленным характеристикам мне пришлось сражаться с более сильными противниками, и по этой причине я мог ошибочно полагать, что мои навыки улучшились. Не похоже ли это на 7-летнего ребенка, который вырос? Вместо того, чтобы продолжать свою атаку, я сделал шаг назад и усмехнулся. Почему бы тебе не обратиться к Рику, чтобы он научил тебя немного больше? Я поговорю с ним, не стесняйся. Этот ублюдок. Это было оскорбление, которое он уже прочувствовал на себе. Пак Джонсу резко замахнулся мечом. Когда я выставил копье и увеличил расстояние, Пак Джонсу сократил его, словно желая продемонстрировать свое превосходство. Поскольку очевидно, что он выше меня по характеристикам, он считает, что может попробовать, даже если это означает потерю. Колющий меч отклоняется наружу при прикосновении к древку копья. Противник, потерявший равновесие, на мгновение растерялся и выбросил меч вперед. В мгновение ока было создано подходящее расстояние для копья, меча или даже более близкого боя без оружия. Вздох. Я тут же схватил Пак Чонсу за воротник. На лице Пак Чонсу на мгновение мелькнуло смущение. Раши терения. Горе. Синее пламя, вспыхнувшее из моей руки, мгновенно охватило тело противника. А-а-а. Пак Чон Су закричал от боли. Он быстро создал барьер из маны, но огонь, который уже проник внутрь, сжигал тело противника, и Пак Чон Су, потерявший концентрацию из-за боли, вскоре деактивировал барьер из маны. Уф, да. Пак Чон Су бросил свой меч и покатился по полу, но это не могло потушить пламя. Точно так же, как для ловли мух нет ничего лучше мухобойки, для ловли людей нет ничего лучше магии огня. Прошло совсем немного времени, меньше минуты. Спасите меня. Несмотря на то, что тело Пак Чон Су было черное, как уголь, он все еще был жив и умолял о спасении.